Владимир Кощеев, Василий Маханенко. Релиз «Земля». Книга первая. Глава первая. «Да сдохни ты уже!» Я, кажется, в сотый раз опустил биту на голову живучей твари. Раздался неприятный хруст, из-за которого у меня сжалось внизу живота. Без биты мне точно не выжить. Повезло. Сломалось не мое оружие, а черепушка страшного монстра. Устало рухнув рядом, я дотронулся до трупа. Ничего. Впрочем, как и все предыдущие мои битвы. Ни добычи, ни опыта или чего-то подобного. Только безжизненное тело жуткой твари, похожей на огромную, покрытую язвами и рытвинами собаку. Издали послышался жуткий вой. Твари добрались еще до одного выжившего. Судя по тому, сколько радости было в этом вое, тварь уже успела пожрать и сейчас извещала о том, что в этом мире появилось на одного мощного монстра больше. Того, кто попробовал человеческую плоть. Сжав биту до хруста костяшек, я поднялся на ноги. Меня шатало. Хотелось отдохнуть и забыться страшным сном, но права такого у меня не было. За последние трое суток, после которых наш мир изменился до неузнаваемости, я выяснил главное. Сидеть на месте нельзя. Особенно если это место гибели изменившейся твари, еще трое суток назад бывшей человеком. Знание это я получил еще в первый день, когда Серега, один из двух дружбанов, с которыми мы отправились на сплав по быстроходной, но не самой популярной речке, внезапно превратился в страшного монстра. У меня до сих пор перед глазами тот ужас стоит. Человек внезапно застыл, и его начало менять. Может, он бы и рад был орать от боли, вот только орать не получалось. Глотка формировалась не сразу. Когда трансформация закончилась, бездушное существо истошно завопило на всю округу, и ему ответили. Точно такие же измененные. А затем не стало моего второго дружбана. Дима потянулся к тому, во что превратился Серега, словно не веря своим глазам. Дальше во все стороны брызнул фонтан крови и раздалось жуткое чавканье. Тварь начала жрать. Мы готовились к походу основательно. Поэтому небольшой топорик попал мне в руку ровно тогда, когда от Димы ничего не осталось, и монстр поднял голову, выискивая новую жертву. В его глазах не было ни намека на разум, только жажда крови. Вновь раздался протяжный вой, и ответ на этот раз прозвучал значительно ближе. Взгляд монстра сошелся на мне, и тварь ринулась вперед, чтобы напороться на хорошо поставленный удар. «Метать я умел». С парнями мы часто соревновались, кто воткнет топор в ствол дерева. То, что когда-то было Сергеем, мало отличалось от дерева, поэтому я не промазал. Тварь рухнула, как подкошенная, распластавшись у моих ног, и на какое-то время окружающий мир погрузился в страшную тишину. Утих даже треск костра. На всякий случай я себя ущипнул. Вдруг меня накрыло, и я с топором начал бросаться на людей, решив, что они превратились в монстров. Или водка, что мы купили в небольшой деревушке, оказалась настолько палёная, что сработала похлеще грибов. Если так, то сейчас вокруг меня должны запрыгать веселые единороги, размахивая пушистыми хвостами. А тварь, в которую превратился Сергей, потеряет свой облик и вновь станет человеком. Но ничего подобного не произошло. Я как стоял рядом с телом монстра, так и продолжил стоять рядом. Никто никуда превращаться больше не собирался. Вот тут-то я и осознал важную вещь. Стоять на месте нельзя. Мир вновь наполнился звуками. На этот раз это были звуки ломаемых веток. Кусты неподалеку от нас начали колыхаться, и через несколько мгновений на свободу выпрыгнуло еще одно чудовище. Точная копия той, в которую превратился Сергей. Тварь сразу меня заметила и, довольно рыкнув, с чудовищной скоростью устремилась вперед. Наверное, стоит рассказать о том, каким образом я справился и с этим монстром, но я не помню подробностей. Был бой. Я размахивал топориком, пытаясь попасть в голову, и у меня не получалось. А в какой-то момент я и вовсе потерял свое оружие, получив удар когтистой лапой. Спасло то, что на мне была плотная кофта, но когти все равно добрались до тела. Топорик улетел куда-то во тьму, а рука легла на одну из палок, что мы притащили для костра. Уже мало соображая, что делаю, я схватил дубинку и ринулся в бой. Каким образом я забил монстра, для меня остается загадкой даже сейчас, трое суток спустя. Наверное, повезло. Перед самой смертью тварь успела громко завыть, и ей ответили. Сомнений в том, что через несколько минут сюда нагрянет еще один монстр, не было никаких. Я подбежал к нашему лагерю и на какое-то время завис. Он изменился. Не было огромных походных рюкзаков, двустволки, что я взял с собой на всякий случай, палатки. Вообще ничего привычного на месте нашего лагеря не осталось. На земле валялась какая-то странная простая одежда, в которой обычно бомжи бегают. Бита Сергея, с которой он не расставался даже в походе. Несколько удочек и, собственно, все. Ничего из того, что мы с собой брали, здесь не было. Даже надувной лодки с мотором, которую я покупал в кредит. Сейчас на том месте, где когда-то находилась моя гордость, стояла простенькая деревянная лодочка, настолько простая, что, кажется, даже воду пропускала. Вой тварей, что спешили ко мне на огонек, раздался буквально в нескольких десятках метров. Кусты вокруг нашей поляны вновь начали трещать и шевелиться. Понимая, что счет идет на мгновение, я схватил биту и ринулся к лодке. Ногами от монстров не убежать. Выискивать, где там потерялся топорик, тоже некогда. Единственная возможность выжить — свалить из этого проклятого места как можно дальше. Весел не было, так что грести пришлось битой. Я отплыл всего на несколько метров от берега, когда на полянку выбежали сразу трое монстров. Заметив меня, они позабыли про опасность утонуть и бросились за жрачкой. Плавали чудища неплохо, вот только в моих руках теперь была увесистая бита. Раздавая удары направо-налево, я не позволял тварям забраться ко мне в лодку. Вода всех победила. Твари утонули, получив увесистые удары по черепушке, а я лег на дно лодки, не в силах унять дрожь. Трясло меня сильно. Адреналин в крови просто зашкаливал. Мысли скакали из стороны в сторону, даже не думая собираться во что-то цельное. Часть людей превратилась в монстров-людоедов. Вещи изменились или исчезли. Даже на мне, только сейчас я осознал, что ношу странные безразмерные штаны и непонятную плотную кофту. Да что вещи? Сама природа изменилась. Мы прибыли сюда для того, чтобы с ветерком прокатиться по бурной речке, вот только никакой бурности я что-то не ощущаю. С трудом усевшись, увидел неподалеку костер. До него было метров 50, не больше. Но я точно помню, что ширина речки, где мы остановились на ночлег, была всего несколько метров. И поток там был таким, что едва Сергея не снес, когда он вошел в воду. Сейчас же я плыл по спокойной глади воды, очень похожей на озеро. Бурной речки и в помине не было. Непроглядная тьма не позволяла оценить окружающий мир. Так что я задрал голову, уставившись на звезды. Точнее, на какое-то безумие, названное небосводом. В горле пересохло, и я непроизвольно сглотнул. Звезды не имели к нашим никакого отношения. Я, конечно, не самый большой знаток небесных светил, но точно знаю, что где-то здесь должен быть Млечный Путь, линия, где больше всего звезд. Ничего подобного не наблюдалось. Небосвод превратился в один большой Млечный Путь. Звезды были везде, и их было непозволительно много. За свою жизнь я пересмотрел и перечитал много всего. Фантастику, фэнтези, приключения, детективы. Не обошел стороной такую вещь, как манга и аниме. Кошка-девочки водились именно в этом сеттинге. А мне всегда нравилась их няшность. Собственно, именно из аниме пришло слово, что всплыло у меня в голове. Исекай. Жанр, где главный герой попадает в другой мир, причем способ попадания значения не имеет. Я исекайнулся. Причем явно не один, как минимум вместе со мной в этот странный мир перешли мои дружбаны. Вот только если Дима перешел вместе со мной в своей нормальной форме, то Сергею не повезло. Его иссякайнуло в чудовище. Причем не в какую-то разумную слизь или что-то подобное. Он стал жутким кровожадным монстром. Как и та четверка оставшихся безымянных людей, которых мне удалось завалить. Дрожь ушла, сменившись замешательством. Неприятным таким замешательством. Предположим, меня не накрыло, и я не превратился в маньяка, убивающего людей, считая их монстрами. Но где в таком случае опыт? Я убил 5 изменившихся тварей. По всем правилам иссякая, за такое должны давать опыт. Не могут не давать. Вот только никакого опыта я что-то не наблюдаю, что наводит на весьма неприятную мысль. Никакого иссякая нет. А есть мое помешательство, и вскоре за мной начнут охотиться полицейские. Все еще оставаясь в полном раздрае, я решил проверить свою нормальность. Строка состояния. Свойства персонажа. Статус. Выйти из игры. Куча слов. 0 результата. И очередная мысль, что это не весь мир сошел с ума, а накрыла одного отдельно взятого человека. Меня. Твою мать. Утро показало, что если я и сошел с ума, то вместе с миром. Место, где я очутился, совершенно не походило на холодный горный лес с бурными речками. Нет. Лес присутствовал, вот только в нем не было ничего похожего на хвою. Что-то лиственное, зеленое и ни одного намека на горы. В какую бы сторону я ни смотрел, ни одной возвышенности не наблюдалось. Узкая бурная речка превратилась в широкое спокойное озеро. Даже не речку. Я потратил несколько часов, плавая от одного края озера до другого. Выхода из водоема не нашлось. Зато нашлись твари. Они периодически выбегали на берег, выли от злости, что не могут меня сожрать, и убегали прочь, чтобы громко орать где-то в другом месте. И порой, что пугало меня до чертиков, к вою присоединялся истошный человеческий крик. Кого-то, как моего Димку, заживо жрали. Видимо, не все люди превратились в монстров. Кому-то повезло, или, скорее, не повезло, как и мне. Вторые сутки я просидел в лодке, но к приходу третьих стало понятно, что нужно что-то решать. Жрать хотелось немыслимо. Да и лодка постоянно протекала, и приходилось ладонями выгребать воду. Как я не утонул в первую ночь — загадка. Собственно, так начались мои приключения на суше. За сегодня я прибил уже 6 монстров. Сомнений в том, что это не люди, больше не было. Люди не умеют бить с такой силой, что ломается крупное дерево. Тварь, которую я только что забил, отличалась от всех, с которыми мне уже доводилось встречаться. Она была сильнее и мощнее. Словно вожак всех тех монстров, что обитали рядом с озером. Вот только за этого вожака мне, как и раньше, ничего не дали. Ни опыта, ни лута. Странный иссякай. Я бы даже сказал грёбаный, но не хочу ругаться. Хотя очень хочется. Удар в спину пришелся тогда, когда я его меньше всего ждал. В процессе еды. Найдя куст с какими-то незнакомыми ягодами, я решил, что терять мне все равно нечего. Даже если они ядовитые, все равно подыхать. Станет плохо, начну орать и призову собак. Пусть меня жрут. Вот только вместо того, чтобы отравить, меня ударило в спину. Причем основательно так, что я распластался по земле, не в силах подняться. Да еще и прижало меня к земле, из-за чего кости жалобно хрустнули. «Алдариэль, прикинь, тут непись!» — послышался чей-то голос. Судя по тому, откуда он раздавался, говорящий находился строго надо мной. А к земле меня прижимала его нога. «Непись?» — послышался второй голос, удивленный. «Какой живучий человек!» 3 прожить в Гурнакском лесу. Это сильно. Сбоку послышались шаги, и к нам подошел еще кто-то. Я мог лишь рычать. Меня вжало в землю так сильно, что даже возможности голову повернуть не было. Точнее, повернуть там можно было, наверное. Но только один раз, после чего позвоночник сломается. «Он этим монстров бил!» Биту наглым образом вырвали из моих рук, едва не обломав пальцы. «Мусор какой! Слушай, если он 3 дня тут жил, да еще и с такой бесполезной палкой, может, он квестовый? Его что, нужно доставить в ближайшую деревню или пояснить, что произошло с его миром?» «Тоже об этом вначале подумал. Но задания до сих пор нет», — опроверг первый. «Да откуда здесь взяться квестовым неписям? Это же не песочница». «Ладно, что делать с ним будем? Убьем?» «Пусть живет. Вдруг действительно квестовый. Великие кланы нам потом спасибо не скажут. Выживет — отлично, не выживет — ну и хрен с ним». Нога, что вжимала меня в землю, исчезла, а вместе с ней чудовищное давление на спину. Хотелось бы сказать, что я резко вскочил на ноги, но нет. Хрипя и матерясь, мне с трудом удалось перевернуться, чтобы увидеть в нескольких метрах от себя 2 людей. Одеты они были, как и я, в странную простую одежду, без особых изысков. Вот только вся одежда этих существ мерцала, словно обладала дополнительными визуальными спецэффектами. Длинные шелковистые волосы спадали ниже плеч. Их держали лишь несколько заколок. Когда же оба человека повернулись в мою сторону, я понял, что меня продолжает накрывать по полной. Ибо людьми эта парочка не была. Острые длинные уши и поразительно прекрасные лица, непозволительные для мужчин, наглядно демонстрировали, что мой иссякай все же реален. Передо мной стояли 2 прекрасных эльфа, словно вырванных из экранизации «Властелина колец» или «Хоббита». Позабыв обо мне, эльфы переговаривались, причем на весьма понятном мне языке. До меня долетали слова «подходящее место», «активация», «глухомань». Детали разобрать не получалось. Но что получилось? Это заметить, что у каждого эльфа имелось оружие. Вот только непривычный нашему миру огнестрел, а длинные мечи, мерцающие, как и вся остальная экипировка. Стоп. Меня назвали неписем? Это же НПС. Not player character. Не главный герой, покоритель мира, не игрок, что обуздает систему и нагнет ее в свою сторону. Именно непись? Кусок программного кода с предустановленными алгоритмами поведения? Причем непись я обычная, не квестовая. Задание не выдаю, великой тайны не знаю, а значит, и смысла от моего существования в этом мире не так много. Тогда кто эти 2? Игроки? Да что тут вообще происходит? «Активирую», — произнес один из эльфов и махнул рукой. Если раньше я думал, что уже дошел до крайней степени ошеломления, когда меня уже ничем удивить не получится, то ошибся. Когда рядом с эльфом появилась созданная из корней арка, внутри которой начала мерцать водная гладь, внезапно вставшая вертикально, пришло понимание, что в этом мире охреневать мне еще и охреневать. Ибо то, что появилось неподалеку от меня, не могло быть ничем, кроме как порталом. «Ошизеть!» — произнес второй эльф. «Алдарель, ты действительно нашел проход в подземелье?» «То есть ты мне не верил?» — Алдарель лишь усмехнулся. «Еще в первый день выпало, как обновление накатили. Я же специально в эту деревушку переместился. Сюда великие кланы сразу не придут. Их города интересуют. Вышел фармить и через 2 часов наткнулся на редкого моба. С него проходка и выпала. Повезло». «Одна из 1000!» — каким-то странным голосом произнес первый эльф, пока еще безымянный. Силы постепенно начали ко мне возвращаться. Так что я мелкими движениями, стараясь не привлекать к себе внимания, отползал под защиту деревьев. Биту было жалко. Она валялась слишком далеко, но двигать за ней было опасно. Вдруг действительно прибьют. Просто потому, что могут. «Если это ты так продолжаешь говорить, что есть смысл продать проходку, ответ ты знаешь. Это мой шанс на переход в великий клан. Пройдем подземелье, получим статус первопроходец, и нами сразу заинтересуются. Разве тебе не надоело жить в... Что? Это будет мое подземелье, дебил! Только мое!» Как же хорошо, что я уполз к деревьям. То, что началось на поляне, мало походило на дружескую беседу. Первый эльф дождался удобного момента, и пока Алдариэль вещала о чем-то великом и пафосном, нанес удар. Острие меча вышло из груди Алдариэля, а над его головой неожиданно появилась полоска жизни, заполненная всего наполовину. Точно такая же полоска, как во всех привычных мне играх. Это действительно были игроки. А я, чтобы всем создателям было пусто, в этом мире просто непись. Алдариэль сдаваться не собирался. Не обращая внимания на страшную рану, он резко развернулся, вырывая меч из рук предателя, и нанес уже свой удар. Когда эльф успел выхватить меч, я не заметил. Просто осознал, что в занесенной руке неожиданно появился мерцающий клинок. Первый эльф не смог уклониться, и удар пришелся ему в район шеи. Тут же над головой предателя появился ХП-бар, так кажется, это называется. Оба эльфа рухнули на землю и начали по ней кататься, пиная и кусая своего противника. Еще и не весть, каким образом оказавшимися в их руках ножиками себе помогали. Крови не было. Игроки рвали друг друга на кусочки, но все, чего они добивались, — лишь уменьшение полоски хитпоинтов. Ни о каком красивом сражении речи не шло. Два бездарных воителя, позабыв обо всем, чему их наверняка учили, катались по земле, даже не думая о чем-то другом. Полоски жизни уменьшались настолько синхронно, словно за этим внимательно следил сторонний наблюдатель. В какой-то момент Алдариэль выхватил красный пузырек. «Зуб даю! Эликсир на восстановление жизни!» Вот только физика в этой игре оказалась проработана весьма детально. Едва предмет появлялся на свет, с ним могли взаимодействовать остальные. Все еще безымянный эльф умудрился выбить флакон из рук Алдариэля и нанести финальный удар. Алдариэль застыл, словно замороженный, после чего утратил целостность и разлетелся на быстро погасшие звездочки. Последнее, что мы все услышали, был его звериный крик. «Когда я перерожусь, тебе крышка! Можешь вешаться!» «Сука, яд! Да откуда ты его нашел в первые дни?» Заволновался первый эльф, не обращая внимания на исчезнувшего Алдариэля. Полоска жизни выжившего продолжила уменьшаться. Эльф выхватил точно такую же красную бутылочку, поднес ее к рту, но выпить не успел. Красная бутылочка рухнула на землю, а сам эльф превратился в облако угасающих звездочек. Второй игрок ушел на точку возрождения. Словно дожидаясь окончания схватки, притихший гурнакский лес взорвался воем сотен глоток. Измененные твари, что когда-то были людьми, спешили к месту битвы двух игроков, чтобы... Чтобы что? Чтобы подобрать то, что от них осталось. Я вскочил на ноги и побежал на поляну. Два красных флакона все так же валялись на земле, являясь гарантом того, что у меня не глюки. Неподалеку мерцал портал. Или, как я теперь понял, вход в одно из тысячи подземелий. Но не это было самым главным. На земле остался меч. Тот самый, что безымянный эльф воткнул в грудь Алдариэлю. Мерцающий предмет приковал мой взгляд, заставив совершить непростительную штуку — поднять его с земли. Небесного грома не было. Как не было и откровений свыше. Просто в моих руках появился мерцающий клинок, обращаться с которым я совершенно не умел. Понимая, что совершаю глупость, я все же произнес: «Свойство предмета!» Наверное, не стоило этого делать. Я едва не отшвырнул от себя добычу, как какую-то ядовитую змею. На мече загорелась яркая точка, что сформировала полупрозрачную табличку на манер голограмм, описывая то, что попало мне в руки. Полуторный меч. Первый уровень. Ниже шло описание всех характеристик моей добычи. Урон, пробивание, игнорирование брони, магии. Все это было, конечно, невероятно важно, вот только уделить всему этому внимание прямо сейчас я не мог. Ибо на поляну, где продолжал мерцать вход в подземелье, начали входить монстры. Не один или два. Сразу несколько десятков. Видимо, появление игроков в лесу привлекло сюда всех тварей округи. Что вполне логично. Не должны же игроки сами бегать по огромной локации, выискивая чудовищ. Вот только я игроком не был. Я же непись, пусть даже заполучившая в свои руки какой-то магический предмет. Покосившись на биту, что все еще валялось непозволительно далеко от меня, я схватил два пузырька с красной жидкостью и со всех ног помчался вперед. Убегать от монстров в лесу бесполезно. За сегодня я уже выяснил, что они перемещаются гораздо быстрее меня. Будь здесь один, да хоть два чудища, Я бы попытался справиться, но два десятка — это много. Слишком много для простого непися, тем более не квестового. Поэтому единственное место, где я мог спастись, — та самая мерцающая пелена подземелья. Логика игр подсказывала, что твари за мной не последуют. Поэтому это мой единственный шанс выжить. На мгновение меня окутал жуткий холод. Когда пространство обрело плотность, я осознал себя стоящим в начале широкого каменного коридора, уходящего куда-то в вечность. Обернувшись, увидел всю ту же мерцающую пелену, поэтому отпрыгнул, выставив трофейный меч в сторону прохода. Подземелье не блокируется, когда в него кто-то входит. Вот, значит, почему эльфы говорили про глухомань. Они не хотели, чтобы другие игроки узнали про их находку. Но что, если входить могут не только игроки и неписи, но еще и монстры? Если твари отправятся за мной, то... До чего-то логичного додумать я не смог. Так и стоял, не понимая, что делать дальше. Нет мыслей, нет тварей, нет ничего. Красота! Сколько я так простоял, трудно сказать. Наконец, осознав, что преследовать меня измененные твари не собираются, обернулся в сторону уходящего во тьму коридора. Раз меня до сих пор не уничтожило, значит, даже неписи имеют право входить в подземелье. Пока твари поджидают меня снаружи, будет правильно пройтись дальше. Вдруг там что-то съедобное будет. Однако стоило мне сделать первый шаг, как из ниоткуда раздался приятный женский голос. «Добро пожаловать в подземелье, холодная мгла, герой. Ты стал первым, кто сюда вошел. Для того, чтобы получить титул первопроходец, уничтожь хозяина подземелья. Желаем приятного фарма».